Глава 4. Дорогой дневник, вот это я отожгла. У нас говорят: предупрежден, значит вооружен. Подвела я итог политинформации, завязывая узелок на шнурке из краевого шва простыни. За время рассказа я успела дошить шаровары на нас обоих и теперь готовилась просовывать завязки добытчику первому. Узелок для этой цели подходил не хуже булавки. Это я по собственному опыту знаю. «Хотелось бы вооружиться чем-нибудь понадежнее», — проговорил Лео, с сомнением поглядывая на конструкцию у меня в руках. Я, дорогой дневник, тоже смотрела на штаны с сомнением, но Лео обещал их упрочнить, так что прорвемся. Или мы, или штаны. «Лео, ты у нас сам по себе оружие», — постаралась я утешить по мере сил. На меня взгляд лазер, прорезающий дырку в железном котелке, произвел впечатление. Что говорить о врагах? «Ты не знаешь, что с ними делать дальше?» — проигнорировал мои слова Лео, показывая на котелок, в котором варились шишки. О врагах, дорогой дневник, он предпочитал молчать. «Теперь им нужно остыть. Не знаю, может, на землю вместе с водой вылить, чтобы охладились быстрее. Я сам могу их остудить». «А у тебя магические силы безграничные?» — полюбопытствовала я, продолжая всовывать завязку. «Треть позади. Честно говоря, мне эти портновские занятия уже поперек горла стояли, да и спать хотелось. Я с трудом сдерживала зевоту. У меня огромный потенциал». «Не сомневаюсь, у тебя все огромное — ум, совесть и честь», — быстро уточнила я под его взглядом. «Ты доказал. Но ты же сегодня и так немало магии потратил». Я показала рукой на все вокруг. «Страшно представить, в каком бедственном положении мы находились бы сейчас, если бы твой потенциал оказался не полон. Подозреваю, дорогой дневник, что остудить шишки для него было легче легкого. Но все же у мага хватило здравомыслия или просто желания сделать мне приятное, чтобы вывалить их на неиспользованную кору и дать остыть по законам физики. Хотя магия тут тоже по законам физики работает, если вдуматься». Одну шишку Лео поднял, зашипел и несколько раз перекинул из руки в руку, пока, наконец, не смог ее держать спокойно. «Ты подожди, сперва штаны примерь», — остановила его я. Леонардо вновь сморщился, как сушеная груша. Понятно, что штаны больше напоминали юбку, чем брюки. Белый поплин, разрисованный фривольными розовыми цветочками, отлично смотрелся в виде простыни, а в качестве подштанников на мужественном верховном маге ледении так себе. Будто услышав мои мысли, Лео нахмурился. Махнул свободной ладонью вниз, и ткань стала черной. «Днем нужно будет попросить перекрасить нас в камуфляж. Будем с ним как два ниндзя в лесу». Надо признаться, получилось неплохо. Только рукава к его халату я пока не пристрочила. «Давай уже завтра добьешь», — видимо, угадав ход моих мыслей, предложил Лео. День был тяжелый. И вечер. Я кивнула, зевнула и принялась вставлять шнурок в свои штаны. Нам еще и ночь предстоит, неизвестно какая. Не привлечет ли костерок местных хищников? Сумеет ли удержать магическая сфера змей и других любителей погреться? Лео сжал в руке шишку и раскрыл ладонь лодочкой. Шишечные чешуйки раскрошились, и маг выудил из мусора орех. По размеру он был покрупнее, чем у сибирского кедра. «Вкусно», — удивленно прокомментировал маг, раскусив скорлупу. «Нет, правда вкусно». Он выбрал несколько орешков и протянул мне. «Сейчас, только закончу», — отказалась я, помотав головой, и продолжила свое занятие. Чертов узелок никак не хотел просовываться. Или просто руки уже устали. «Лео, а вообще какие у нас планы? Не глобально, а на завтра, например? Как долго нам идти до границы? И где она вообще?» Мой спутник молча сгрыз еще несколько орешков. «Нам туда», — Леонардо показал рукой себе за спину. Я осмотрелся, пока ходил за орехами. «Как? Лес же кругом». Маг дернул рукой кверху. «С дерева. Нужно было хотя бы определиться со сторонами света. Ну, понятно, почему его так долго не было. А вот как, дорогой дневник, он полез бы на елку, если бы был без халатика, а? превозмогая встречи самого дорогого с острыми ветками? Я кивнула для поддержания разговора. Мы сейчас находимся в ущелье, а оно уходит на север. Леонардо ткнул в мою сторону. С запада и востока горные хребты. Но нам, к счастью, нужно на юг. Территория Радонии простирается на север до Белого океана. А к югу, где бы мы сейчас ни были, будет цивилизация. Даже если мы выйдем не к Ледении, нам помогут добраться домой. «А как долго идти? Отвернись, пожалуйста», — попросила я. Мои подштанники тоже были готовы. Из-за разницы в росте при одинаковой длине Леонардо они были чуть ниже колен, а мне — до щиколотки. Я окликнула Лео и изобразила эффектную позу, демонстрируя модерновый дизайн. Тот одобрительно поднял палец вверх. «Почему ты, кстати, не сделала себе юбку?» — спросил он, протягивая ладонь с орешками. Я взяла. Они и правда были вкусными. И скорлупа мягкая и еще теплая. Термическая обработка определенно пошла им на пользу. «Мало ли куда придется лезть», — пожала я плечами и зевнула. «Давай спать». «Очень соблазнительное предложение». Лео придвинулся ко мне, не особо скрывая намерения, и потерся носом о нос. «А ты упаковку с оставшимися презервативами не прихватил? Случайно?» — намекнула я, отстраняясь. «Не сомневаюсь, что дети от тебя будут идеальны по всем параметрам, но...» «Но не у тебя», — саркастически хмыкнул он. «Кто бы мог подумать, что у мужчины с его внешностью и положением могут быть комплексы на этот счет. Хотя, дорогой дневник, возможно, у альфа-самцов это априори вбито гвоздями в ДНК. Потребность эту ДНК пристроить везде, куда пристраивалка дотягивается. Лео, я бы рада. Просто я так не могу. Причин, по которым не могу, было выше крыши. Но я решила не травмировать мужское эго. Ты умный, сильный, красивый, верховный маг, опять же. Я даже могу поверить в то, что сейчас ты искренен и готов отвечать за последствия от девушки, которую знаешь меньше недели. Просто, ну а если что-то пойдет не так?» Леонардо поджал губы и отвернулся. «Знаешь, дорогой дневник, я на такое не ведусь. Но если встать на позицию Лео, все уже не столь однозначно. Смотри, дорогой дневник, он соорудил пещеру, добыл огонь, принес мамонта, обеспечил шкуры, даже стратегию на будущее разработал. А это, дорогой дневник, далеко не каждому самцу человека по плечу, можешь мне поверить. То есть свои мужские обязанности он выполнил, а с правами его обломали. Он, может, на поощрение рассчитывал, а его направо-налево по кривой пешей траектории. Возможно, Лео вообще думает, что я теперь стану манипулировать постелью? А он, понятно, мужчина молодой, с естественными потребностями на фоне адреналинового всплеска, здоровый организм, все такое. Или ему для восстановления магического резерва это дело необходимо, а он молчит и не знает, на какой козе подъехать, чтобы не обидеть. Я бы от ребенка не отказалась, в принципе-то, только дома, где я смогу его поднять. А не здесь, посреди вражеской территории, откуда до неизвестной Ледении абстрактно, на юг, лесами-болотами, до самой цивилизации, не сворачивая. И вообще я была бы не против, несмотря на то, что хотела спать. Даже за. Должны же здесь как-то решаться вопросы регулирования рождаемости. Не только естественной убылью населения же. «Лео, а как вы здесь предохраняетесь от беременности?» Я чудом удержалась от привычного эпитета «нежелательный». Вдруг он опять обидится. Леонардо обернулся. «По-разному. Мы обычно магией. Правда, есть нюанс. Всегда есть нюанс. И, как правило, не один. Предохранительные заклинания работают, но в случае с твоей землячкой и родственницей Аленой нет. Правда, на нее вообще никакая магия не действует. Ни защиты, ни нападения. А на меня? Попробуем». Лео подмигнул. Я кивнула и приготовилась внимать магическому воздействию. Он раскрыл ладонь, подул на нее, будто пытался послать воздушный поцелуй. Меня тронуло легкое дуновение, а дальше, дорогой дневник, что-то пошло не так. Потрясенного Лео опрокинуло на спину. Огонь костерка взметнулся, на долю мгновения размазавшись по магической сфере, и в следующий момент Ее осколки вместе с клочьями обезумевшего пламени разлетелись во все стороны. Вековые деревья дрогнули и застонали от порыва ветра. В рухнувшей на плечи тишине я осознала, что от непонятно откуда взявшегося шквала, который разметал костер, и Лео заложило уши. Сквозь вату в ушах прорвался веселый треск и шелест. Огонь набросился на ветки, как голодный нищий на кусок хлеба. Воздух наполнился гудением, пожар набирал обороты. Дотянувшись до новой жертвы, он какое-то время топтался на месте, будто обживаясь, а потом распускался огненным цветком и несся вверх по стволу, в стороны, по ветвям, пожирая все, до чего дотягивался. Зрелище разрастающейся огненной стены и уходящего вверх черного купола дыма, в котором вместо звезд сияли искры, завораживало. «Поля!» — я очнулась от окрика. Лео закидывал шишки в отрез ткани, оставшиеся для рукавов. «Приходи в себя!» — в нос ударило гарью. «Зачем ты это сделал?» «Я этого не делал!» Сверток с шишками исчез, будто его и не было. Следом в никуда отправился котелок. Леонардо на секунду остановил взгляд на мне и нашей перине и подал руку, помогая встать. «А потушить это ты можешь?» До меня понемногу доходила простая истина. «Если с тобой случилось что-то ужасное, не торопись впадать в панику. Это можно сделать позже, когда станет еще хуже». «Нет», — коротко ответил Лео, и краем глаза я заметила, как исчезла наша ложа. «Все, даже веток не осталось. И что теперь делать?» «Бежать, Поля, бежать!» Пожар отрезал путь туда, куда нам было нужно. Лео схватил меня за руку и потянул направо. Я побежала, непроизвольно оглядываясь за спину, где радостно бушевала выпущенная на волю смертоносная стихия. Но хлестнувшая по лицу ветка вернула меня к реальности. Дальше я смотрела только вперед. Путь нам освещал огонек, который летел перед нами, чудом не цепляясь за колючие, сухие и гибкие живые ветки. В мареве дыма его свет казался тусклым, но хотя бы такой. В кронах над головой то и дело кто-то пробегал с оглушительным писком и цвеканьем. Чувство вины сжимало сердце. Не знаю, что произошло у нас на поляне. Уверена, что Лео не специально. Однако от мысли, сколько животных погибает сейчас в лесу по нашей вине, было невыносимо больно. Мы бежали в гору. Сначала подъем был незначительным, но теперь стремительно набирал крутизну. Нетренированная дыхалка быстро сдала, легкие пылали огнем, не хуже деревьев за нашей спиной. Солнечное сплетение и правый бок болезненно сводило, да и дым тоже не облегчал состояние. Глаза слезились, во рту было горько. Я затормозила и уперлась. «Лео, я больше не могу». Опираясь о ствол, я согнулась, пытаясь восстановить дыхание. Паровозик Леонардо обернулся ко мне. На первый взгляд он вообще не устал и был неприлично бодр и свеж. «Хорошо», — согласился он и выудил неизвестно откуда кусок простыни, не вошедший в итоговую версию штанов. Потом оттуда же он достал бутылку. Я опустила голову и закрыла глаза, тяжело выдыхая. «Будешь пить?» — спросил Лео. «Нет, только не вино», — замотала я головой. «Мне бы водички. Это вода. Дорогой дневник, неужели впервые в жизни мне повезло? Я не в смысле воды, хотя вода и правда была кстати. Она немного пахла вином, но была свежей и холодной, и мне даже было плевать на микрофлору, ее населяющую. Впрочем, возможно, тут изобрели обеззараживающие заклинания. Лео производит впечатление очень предусмотрительного человека. Мог и об этом позаботиться. На, повяжи». Маг протянул мне смоченную полосу ткани и убрал бутылку куда-то за спину, где она и исчезла. «Это от дыма». Он уже завязывал свою на затылке. Отдохнула. Из-под повязки голос слышался чуть глуше. «Зачем мы лезем в гору?» — пробурчала я, следуя его примеру. «По ущелью было бы проще». «Полина, сейчас по этому ущелью так полыхнет, что никаких ног не хватит. Пожар — это не только огонь, но и ветер. Наш единственный шанс отсидеться на скалах, которые, к счастью, я приметил на западе, когда оглядывал территорию. Готова?» Я была готова. Но земля под ногами начала мелко дрожать. «Конечно, дорогой дневник, одного пожара нам мало. Нужно еще землетрясение». Однако Лео дернул меня за руку и потащил в сторону. Теперь стал явственно слышен топот. На нас неслось стадо, возможно, лосей. Я не очень хорошо разбираюсь в копытных. Впрочем, здесь и елки, не елки. Логично, что и лоси окажутся не совсем лосями. Но под копытами у них не хотелось бы оказаться в любом случае. Я думала, что мы спрячемся, но нет. Лео тащил меня параллельно их курсу, хоть и не очень долго. В смысле, копытные довольно быстро нас обогнали. Все, включая молоденьких лосят, которые драпали в конце. «Ты не мог их оседлать?» — выдавила я из себя на выдохе, карабкаясь вверх. «Мог», — коротко ответил Лео. «А ты умеешь ездить верхом?» Топот копыт стихал уже где-то далеко, и мы стали забирать в другом направлении, в сторону большей крутизны. Не нашей, а склона. «Нет». На развернутый ответ дыхалки не было. Я тоже так подумал. А двоих они вряд ли выдержат. Лесок стал более разреженным, местами появились каменистые обнажения, которые Лео предусмотрительно обходил. Здесь, выше, воздух стал чище, и мы остановились передохнуть. Леонардо протянул мне бутылку. Воды осталось около половины, и я отпила небольшой глоточек, чтобы смочить горло. Неизвестно, сколько здесь будет полыхать, и когда мы найдем источник. Мой спутник был прав. Теперь стало видно, что пожар уносило ветром по ущелью. На склоны и по низине он тоже поднимался, но медленней. Мы молчали. Сил на болтовню не было. Сил вообще не было. Прямо сейчас у меня было только одно желание — упасть и не вставать. Язык пожара освещал темный лес, который чуть дальше по долине разделялся еще более темной, извитой полосой. Наверное, рекой. Где-то в глубине души отпустило. Хотя бы в эту сторону пожар не пойдет. Стоило мне об этом подумать, как вдоль реки синхронно вспыхнули огни. Пламя рвануло языками к небу, и внезапный ветер бросил его навстречу наползающему пожару. «Что происходит?» Я подняла взгляд на стоящего рядом Лео. «Магия». «Лес защищается?» «Нет, защищаются маги. Судя по синхронности, боевые», — проговорил он безучастно, глядя вниз. «Много боевых магов. А что они делают в лесу?» «Видимо, ночуют». Леонардо нащупал бутылку, взял ее и опрокинул в себя, будто надеялся, что там окажется спиртное. «Ну, их вроде не так уж и много, но и немало. А если еще рядовых воинов посчитать, которых обычно в войсках приходится не меньше, чем по десятку на одного одаренного. Я забрала бутылку, тоже сделала глоток и уточнила. «То есть ты хочешь сказать, что если бы мы пошли туда, куда изначально планировали, то попали бы прямиком к ним в руки?» «В лапы». Лео, наконец, посмотрел на меня. «У зверей не бывает рук».